«Что делать?» — спросил малыш. «Ты придумал?» «Придумал», — ответил Комов. «Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все». «Об этом я размышлял», — сказал малыш. «Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос. Когда я хочу, я все могу. Только не про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди — это беда». «Понимаю», — сказал Комов. «Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?» «Куда?» «К себе. Туда, откуда я пришел. На землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все и довольно быстро». «Но ведь это далеко», — проговорил малыш. «Или я тебя не понял?» «Да, это очень далеко», — сказал Комов. «Но мой корабль...» «Нет», — сказал малыш. «Ты не понимаешь, я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко, и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах, заснул, проснулся от страха, большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент. Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я вернулся, я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся, мне было худо, как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу». — Ну, хорошо, — произнес Комов натужно веселым голосом. — Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать. — Нет, — сказал малыш, — у меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев 10, а чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Шарада. Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя, думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я ухожу. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера, а вчера было хуже, чем позавчера. Загремел и покатился камень. Вандерхузе опять протяжно и тяжко вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а малыш уже вихрем мчался к сопкам через строительную площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было. И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом. — Так, — сказал Комов. — Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиограмму Сидорову. Пусть доставят сюда оборудование. Я вижу, без ментоскопа мне не обойтись. — Хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий, за весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь. — Я видел, — сказал Комов. — Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции. Ответа Комова я не расслышал. Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И майка тоже.